«Ранение боевое», — догадался Иван. «Конечно, наряд брал нарушителя границы, он ее ножиком и пырнул». Между тем овчарка благосклонно приняла вторую арбузную скидку. «Белый батон какой вкусный», — поразился лесник. «Свежий, будто сегодняшний». Рассказывать о том, что батон не только свежий, но и знаменитый сочинский, я не собирался. Однако соврать ничего не успел. Из кустов на другой стороне поляны с хрустом вырвалась крупная свинья. За ней, вдоль стены леса, резво неслись полосатые поросята, целый выводок. «Что за дела?» Лесник подскочил, прихватив винтовку. Зарычав, овчарка насторожилась. Шум в подлеске нарастал. По следам свиней с пьяным гиканьем вылетела живописная группа мужиков полувоенного вида. Числом три, и все с ружьями. «Долбаные браконьеры!» – пробормотал лесник, а затем заорал, направляясь к вооруженным мужикам. «Стоять, ворот кунем!» «Стой!» – кому сказал. «Бросить оружие!» Поднять ствол винтовки бородач не успел. Ему даже передернуть затвор не удалось, не то что изготовиться. Крайний браконьер на ходу развернул двустволку, громыхнул сдвоенный выстрел. Дуплет опрокинул лесника навзничь, словно встречный удар дубиной. Шурша крыльями, встревоженные птицы взмыли над лесом. На мгновение я оторопел. Козлы отпетые, ладно свиней бить, но человека-то зачем? Мелькнула мысль, что лесник своей грудью закрыл от смерти кого-то из нас. Да не кого-то, а меня. Ребята по краям сидят. Достаточно было браконьеру промазать. Ярость накрыла так, что в глазах потемнело. В старые добрые времена применяли подходящее слово «вспылить». Но я не только взъярился, я подскочил. Ворох мыслей в голове не мешал телу действовать. Верная оса уже была в правой руке, чтобы немедленно открыть огонь. Таксисты тоже не сиднем сидели, пистолетные выстрелы щелкали с обеих сторон. Конечно, с расстояния в 40 метров поразить три движущиеся цели сложно, тем более из короткорылого травмата. Однако один браконьер упал, следом завалились двое других. Эта пара осталась лежать, а вот меткий стрелок скрылся в кустах, прытко сдавая задом. Ружье он не выпустил, только завывал от боли, но ходу движения. Получил, скотина, гостинец, хотя явно недостаточно. Переломив осу, я оснастил кассету и заодно огляделся. Иван с Денисом почти одновременно выщелкнули пустые магазины, чтобы вставить полные. Конечно, за грохотом осы я услышал не все пистолетные выстрелы, так что в точной стрельбе моей заслуги было мало. Пистолет Гюрза в умелых руках, вот убойное оружие. Все эти события промелькнули за мгновение. Между тем овчарка, которая кралась вдоль кустов, без команды кинулась на перерез беглецу. Иван рванул за ней. «Денис, контроль!» — крикнул он на бегу. Браконьера скрывала листва, но особо вглядываться не требовалось. Подстреленный беглец удалялся шумно, ломился по перелеску раненым лосем, только ветки хрустели. «Михалыч, посиди пока», — беспрекословным тоном распорядился Денис. Быстрым шагом он приблизился к телам браконьеров, чтобы всадить по прощальной двойке в неподвижные тела. Хорошее решение, отрыжка — дело лишнее, поэтому контроль не повредит. А вот приказ переждать я проигнорировал, подошел к леснику, присел. С заострившимся лицом тот лежал на спине. Глаза смотрели в небо, в них отражалось удивление. Наповал, Денис вынес заключение, даже не притрагиваясь. Зыркая по сторонам, он стал рядом. Я не поверил, но пульс обнаружить не удалось. Посмотрел особым зрением. Ни один огонечек не мерцал, а вместо сердца осталось кровавое месиво, в черных точках картечи. Смерть человека впервые оказалась так близко, синяя аура, бледнее, съеживалась на глазах. Изменив цвет на бледно-серый, она не исчезла полностью, а образовала столб в районе головы. Бабушка Мухи утверждала, что через такое пространство душа покойника потом отправляется к небесам, и тогда человек становится легче на 21 грамм. «Извини, старик», — поднялся я, — «ничем тебе помочь не могу. Сколько ни стели соломки, а беда приходит неожиданно». Неподалеку грохнул ружейный выстрел, болезненно завизжала собака. Стая встревоженных птиц увеличилась, они продолжали метаться над лесом. Ружье бабахнуло еще раз, затем сухо защелкал пистолет. «Ага», — крякнул Денис, — «пошла в бой наша пехота». Мы с ним собирали гильзы, когда появился Иван. «Чего так долго?» — хмуро поинтересовался Денис. Шустрый сучок, за деревом залег, сплюнув, Ваня развел руками. Перезарядиться успел, гондольер штопанный. Только собачка умная оказалась, сбоку зашла, заставила его высунуться. «Что с овчаркой?» Поднялся я. «Отходит», — вздохнул Ваня. Сначала пищала, елой крутилась, теперь скулит, как на последнем издохе. В другой стороне, вдалеке, глухо забухали ружейные выстрелы. «Так, ребята», — сказал Иван, — «надо, полагать, на нас налетели загонщики, а засада впереди стадо свиней встретила, теперь расстреливает. Что, не дождутся друзей и товарищи начнут искать? Пора валить, погоди суетиться, время есть». Не сразу они их кинутся, направился в кусты. «На собачку сначала взгляну, а вы вещи пока собирайте». Свернувшись клубком, овчарка лизала окровавленный бок. Встретила меня она недружелюбно, клыки показала и даже цапнуть попыталась. В глазах стояла боль и злоба. «Мальчик, все уже кончилось, мы победили», — мягко пробормотал я, наращивая ментальное давление. «Ты хочешь спать, ты устала, сейчас уберу боль, и ты заснешь. Свою работу ты сделала сполна, можно отдохнуть, уже не болит, сейчас кровь остановим, потом еще раз боль снимем, у меня не забалуешь, и болячки приструним, и раны закроем, все в порядке, спи». Глава 8, в которой даже после самой темной ночи обязательно наступает утро. Больная собака поломала мне все планы. Пришлось сидеть возле нее весь оставшийся день, менять подгузники, кормить и жалеть. Один переход на черном одеяле добавил ей сил, но явно недостаточно. Тем не менее, умирать она передумала. А после мясной похлебки овчарка признала меня своим опекуном, все-таки командиры у нее менялись часто. Что ни говори, а круг общения служебной собаки в погранотряде достаточно широкий. Стоило мне выйти из комнаты хоть на минуту, как она начинала стонать и скулить. Собачка транслировала понятные чувства, боль, тоску и одиночество, и требовала, чтобы я положил руку ей на голову. Классическая женщина в начальный период беременности. Вера Родина вела себя по отношению к Антону точно так же, и капризничала, и коники постоянно выкидывала. Геройскую собаку мы положили в зале, возле печки. В ходе транспортировки изгвоздалась моя походная куртка, да что поделаешь. У стенки я постелил старые одеяла, накрыл их пеленками. Удобно вышло, хоть самому ложись. Чтоб не бегать, рядом поставил миски с водой и едой. Щенячьего корма для подкормки Рекса было припасено достаточно, два разных мешка Рейлканин. Вскоре с занятий вернулась Вера. Снимая куртку, она заглянула в дверь. «Дед, привет, а чего это псиной воняет?» Волкодава в дом не пускали, так что удивление девчонки было понятным. «А это кто?» — мальчик рыкнула. Но достаточно было команды свои, чтобы она успокоилась. Умная собака, понюхав женскую руку, потеряла интерес и вернулась к своим жалобам. После рассказа о грибной охоте глаза Веры увлажнились, и поток стонов сразу удвоился. А когда пришла Анюта, поток, естественно, утроился. «Девочки, хватит сюсюкать», — рявкнул я стальным тоном, устав слушать их причитания. «Тут никакого терпения не хватит. Оставьте в покое щенячий корм. Это высококалорийная еда. От переедания у собак понос бывает. Так жалко собачку», — воскликнула Вера. «Я вижу, у нее 4 щеночка, совсем крохотные». Анюта продолжила спич в несколько ином ключе. «Сволочи, я им устрою варфоломеевскую ночь. Завтра наведаюсь в тот лес, всех браконьеров лично на кусочки порву. Из пулемета». Выставив ушки торчком, овчарка показала зубы. Она прислушивалась к разговору, переводя взгляд с лица на лицо. Создавалось впечатление, что мальчик все прекрасно понимает. «Конечно, надо взять след врага, догнать и порвать на куски, а потом расстрелять. Это, по ее мнению, самое малое, что с ними следовало бы сделать. Мне оставалось только вздохнуть. Понимаю, что вам ее жалко, но слезами делу не поможешь. Нужно картечь вынимать. Вон, вся бочина и спина свинцом нашпигована. Может, к ветеринару?» — задумалась Анюта. «Если сами не справимся, придется идти», — согласился я. «На глупые вопросы отвечать. Как это произошло, спросит обязательно. Что в милицию, что в полицию, сообщать они обязаны об огнестрелах». Тем временем Вера считала черные точки. 6 пуль, — доложила она то, что и сам видел. Помните, как бабушка Мухия советовала удалять почечные камни? По методике шамана надо представить, будто пули нам не нравятся. «Сильно?» — прищурилась Анюта. «Очень сильно», — закусив губу, Вера грозно нахмурила брови. «Эти пули противны до отвращения. В общем, вызывают острую неприязнь. Что, от ментального давления пули рассосутся?» — засомневалась Анюта. «Все-таки это свинец». «Нет, тогда они сами выйдут. Надо пробовать», — решил я, пресекая дискуссию. Этот свинец в организме лишний. Так, девочки, все вместе дружно испытываем неприязнь. Кстати, а где Антон? На летней кухне поваром трудится. Жарит грибы с картошкой, отмахнулась Вера. Супчик варит. Мне кушать давно пора. Последние дни Антон выполнял все прихоти и ходил на цирлах. Ничего не поделаешь. Очень часто следствием любви является деспотизм беременной женщины. Что интересно, воспринимаемый с покорностью. Ну и ладно, смирился я с таким серьезным доводом. Все равно от него толку мало. Он лишь кос лечить умеет, и то за взятку. Работаем. Начинаем вот с этой пульки, крайней. Поехали. Первую картечину мы выталкивали минут 5. Дружно работали, напряженно. Собака беспокоилась. Пришлось мне одновременно и боль снимать, и по головке гладить. А дальше дело пошло как по накатанной. Ничего сложного здесь не оказалось. Глаза боятся, руки делают. После удаления картечи почистили раневые каналы от волос и засыпали их стриптоцидом. На завершающем этапе в 3 пары рук мы поправили энергетические каналы, а затем завершили дело привычной операцией, починкой ауры. «Ну что», — сказала Вера, протирая пальцы влажной салфеткой, «красота среди бегущих. Белые заплатки, выдернутые из меня, на красной ауре собаки блестели серебром, а глаза ее сочились удовольствием. С каждой новой латкой болезненный зуд на спине становился все меньше. Шабаш, выдохнул я, на сегодня достаточно. Тут у мальчика еще шрам на легком светится, но старым ранением завтра займемся. Пора обедать, а ты, собачка, спи. Сон тоже лечит. Отличная мысль, пробормотала Вера. Она постелила на одеяло чистую пеленку и улеглась рядом с собакой. Как накроете на стол, позовите. Спорить я не стал. Это был поступок типичной женщины. Английские ученые верно утверждают, никому не ведомо, что у женщины на уме, да и женщине самой неведомо, чего она захочет через минуту. Воскресный вечер председателя КГБ оказался безнадежно испорченным, и не вспышки на солнце тому виной, а взрыв самолета в аэропорту Внуково. Генерал армии Вашутин с трудом сдерживал раздражение, подготовиться к неприятностям времени было достаточно, однако события пошли наперекосяк. Въезд на летное поле перекрывали 3 автоматчиков и пожарка, аэродромный ЗИЛ-131 красного цвета. Хмурый капитан в зеленой фуражке и автоматом за спиной, висящим не по уставу стволом вниз, проверил документы. Остро зыркнув в салон, пограничник козырнул невозмутимо. «Проезжайте, товарищ генерал армии, по рулежке налево, там у ангара еще один пост. Я им сейчас позвоню, предупрежу». Он махнул рукой, пыхнув сизым облаком выхлопа. Грузный автомобиль тут же сдал задом, открывая проезд. «Найдешь потом мне этого капитана». И Вашутин повернул голову к адъютанту. «Личное дело тоже». «Зачем, товарищ председатель?» — застрочил тот в специальном блокноте. «Побеседовать хочу. Может быть, себе в спецназ заберу». В конце рулежки столпилась целая куча автомобилей, в том числе пожарные и санитарные. Штаб операции располагался в высоком ангаре, с края летного поля. Авиационную технику отсюда убрали. От всякого лишнего оборудования помещение почистили. В отгороженном брезентом углу поставили скамейки и столы, протянули телефонные линии. «Докладывайте, Сергей Ильич». Отойдя в сторону от группы офицеров, генерал принял из рук адъютанта стакан с чаем. Полковник Зимин подобрался. В салоне пассажирского самолета Ту-104 при попытке разминирования сработало взрывное устройство. 2 сапера погибли на месте. Кроме того, осколками ранено 5 пограничников из числа оцепления. Пожар на борту потушен, раненым оказывается помощь. Следственные действия продолжаются, специалисты проводят взрывотехническую экспертизу. «Очень плохо», — буркнул Ивашутин. «Почему взорвалось? Или саперы неопытные?» «Трудный вопрос, товарищ председатель», — кривить душой полковник Зимин не собирался. Речь лилась легко, ведь то были не его люди. «Почему?» Вопросы к командованию войсковой части 34435-и, специалисты оттуда прибыли. «Но я пока другим занят, разберемся». И Вашутин обернулся к адъютанту. Молча кивнув, тот отошел разбираться, принялся негромко инструктировать собственного помощника. Председатель оглядел помещение. «Скоро здесь будет генеральный прокурор и министр МВД. Может, еще кого ветром бури занесет. Начальство любит знаковые происшествия, чтобы молнии метать и ногами топать, на вопросы не отвечать, всех посылать, ко мне. Не тушуйся, полковник, занимайся своим делом, прикрою. Я засяду вот там, в уголке, а ты организуй мне какого-нибудь толкового парня, чтоб в подробностях все обрисовал. Все, Сергей Ильич, иди работай. Вскоре адъютант подвел к нему высокого сухопарого блондина в сером костюме. Подполковник Афонин, визитер, склонил голову. Разрешите, товарищ председатель, из рассказа высокого блондина Ивашутин подчеркнул важные детали, с помощью которых картина происшествия сложилась полностью. В 19 часов 2 минуты в аэропорту Внуково приземлился самолет Ту-104 Бориспольского авиаотряда. Тушка с бортовым номером 42490 и выполняла рядовой рейс Симферополь, Москва. Перелет прошел без происшествий и отклонений. После приземления авиалайнер отогнали на дальнюю стоянку, где пассажиров выгрузили, и двумя автобусами перевезли в заранее подготовленный ангар, для обыска и следственных действий. Экипаж доставили в служебное помещение КГБ, что в главном корпусе аэропорта, с ними сейчас работают. Самолет должен был вылететь обратным рейсом в Симферополь, но этого не произошло. Вместо салона самолета зарегистрированные пассажиры с ручной кладью попали в специальный ангар на обыск, все 18 человек, с багажом обоих рейсов, как прилетевшим, так и не улетевшим. Следственные действия проводятся в конце летного поля, прямо с тележек. Самолет проверили перед вылетом из Симферополя. Генерал неторопливо прихлебывал из очередного стакана. В ангаре царила зябкая сырость. Осень брала свое. Гостю тоже досталось угощение с генеральского плеча. Чай с сушками и пряниками. Блондин кивнул. Так точно. Самолет тщательно проверили саперы с собачками. Багаж досмотрели погранцы. Пассажиров местные чекисты обыскали. Чисто. Поэтому рейс выпустили. Тем не менее, бомба взорвалась, и Ивашутин захрустел печеньем. Ваши соображения, если взрывчатку подложили в Симферополе, то сделали это в последний момент, перед вылетом. Кто-то из обслуги или экипаж? Да, кроме 7 членов экипажа, на борту находился служебный пассажир. Кто это? Сопровождающий милиционер в гражданке. Он постоянно с ними летает, тоже задержан. ХМ. Ивашутин раздавил в кулаке сушку. Экипажу зачем самим себя гробить, все-таки не самурай. Согласен, товарищ председатель, но все версии должны быть отработаны. Это вероятный вариант, хоть и нелогичный. Какие еще версии? Когда самолет приземлился, и все внимание было приковано к выходящим пассажирам, кто-то из обслуги мог проникнуть на борт. Бомба небольшая, за пазухой легко пронести. Как попасть в салон, минуя трап? Варианты есть. Например, можно влезть через нишу стойки передней ноги шасси, там люк в кабину экипажа. Так-так, Ивашутин задумался, а затем кивнул. Продолжайте. На борт поднялся кинолог со служебной овчаркой. В районе 45-го шпангоута собачка села, блондин раскрыл папочку, ткнул пальцем в схему самолета. Вот здесь. Саперы осмотрели это место, нашли закладку. Завернутую в пакет бомбу впихнули в зазор между стойкой левого сиденья и стенкой самолета. Саперы доложили своему старшему. Самодельное взрывное устройство. Тикает. Старший сапер принял решение удалить всех лишних и немедленно приступить к разминированию. Полковник Зимин это решение утвердил. Мы отошли подальше, все было спокойно, но в 20 часов 16 минут на борту раздался взрыв. Оба сапера погибли на месте. Взрывом разрушена левая сторона фюзеляжа и несущие элементы левого крыла. Перебиты тяги рулей высоты и направления. Поврежден багажный отсек. Из салона взрывом выбросила часть пассажирских сидений. Горение предотвращено. Только что стало известно, что на обломках обнаружены частицы взрывчатки, аналогичной тротилу. Мощность взрыва оценивается в 800 грамм. Генерал Ивашутин потер щеку. По оперативным сведениям от товарища Пильши, взрыв ожидался в 20 часов 15 минут. Удивительно удачный прогноз, товарищ председатель, если можно так выразиться. Плюс-минус одна минута в таком деле не критично. Почему не отозвали саперов? Они знали, товарищ председатель, блондин пожал плечами. Решили работать. А что там произошло, мы теперь навряд ли допытаемся. Генерал прикрыл глаза. Да, события вырвались из-под контроля и пошли по своему сценарию. Но уже на этом этапе операцию можно считать успешной, теракт предотвращен, пассажиры живы. Саперов жаль, но это допустимые потери на войне. За гибель простых людей спрос был бы иной. Ивашутин отогнал посторонние мысли. Ваши дальнейшие действия. Аэродромная обслуга задержана здесь и в Симферополе. Пассажиры в ангаре. Экипаж тоже в наших руках, вместе со служебным пассажиром. Блондин сжал кулак. Будем искать следы взрывчатки у каждого. Кто-то же ее пронес. Процесс долгий, но деваться некуда. Кроме того, наши товарищи в Симферополе выявили нарушение при регистрации и посадке в самолет. Что именно? Два человека зайцами летели. Не авиация, а казацкая вольница какая-то. ХМ. Сам генерал грубым нарушением порядка такое не считал. Когда подпирало, а билетов не было, криком или лаской мог в любую попутку залезть. Кроме, разве что, истребителя. Там пешком не постоишь. Волновало другое. Отсутствие системного подхода к проблеме. После угона самолета Ан-24 в прошлом году и вспыхнувшего следом международного скандала, власти зашевелились, но очень вяло. Убийство бортпроводницы Нади Курченко всколыхнуло весь мир, ведь терроризм проявил свой оскал в полной красе. Тогда отец и сын Бразинскасы пронесли на борт обрезы, чтобы устроить стрельбу в кабине пилотов. Немыслимое стало реальностью и сегодняшний взрыв. Тому подтверждение. Прав товарищ Пильше, следует срочно готовить бойцов спецназа, элиту, способную бороться везде, в том числе, и с воздушными террористами. Параллельно надо заниматься безопасностью полетов и управления воздушным движением. Нужен государственный орган надзора и контроля. И рядом встает совершенно новая тема – качество авиационной техники. Ту-104 – неплохой самолет, комфортная и быстрая машина, но слишком много с ним проблем. Прозванный верблюдом, он являлся пассажирским аналогом бомбардировщика Ту-16. Однако в отличие от прародителя, Ту-104 в полете вел себя неустойчиво. Летчики считали его тяжелым и плохо управляемым. Ту-124, созданный по образцу и подобию, как уменьшенная копия, повторял все недостатки оригинала. Предстояло отказаться от устаревшей техники и сосредоточиться на вылизывании новой Ту-134 и Ту-154. Однако это все дела неблизких дней. Уже сегодня следует готовиться к скорым неприятностям. Катастрофе при посадке Ан-24 в Виннице 12 ноября и гибели такого же самолета в Саратове 1 декабря. Старая надежная машина, мощная и неприхотливая, вдруг подвела, или ошибки экипажа. Товарищ Пильше просил разобраться и поискать злой умысел. Вот откуда у него такая оперативная информация. Глава 9, в которой одни противоречия порождают другие. Сегодня мы готовились к зиме, дрова запасали. Поставили с Антоном козлы у сарая, наточили двуручную пилу, подтянули ближе колоду с колуном. Погодка занятию благоприятствовала. Когда не жарко и не очень холодно, работать на воздухе в самый раз. По рогам козлов бревнышки двигались споро, куча чурбаков росла. Овчарка сидела неподалеку, со скорбным видом изображая статую. Раненой героине хотелось возлечь на одеяло возле теплой стенки, а не взирать на шалости волкодава. Неугомонный Рекс носился вокруг нее кругами, приглашая поиграть. Однако серьезные собаки не размениваются на ерундовую возню. Они грустят, переживая славные битвы минувших дней. Как жизнь молодая. Между делом поинтересовался я. Плохо, вздохнул Антон. Навалилась куча проблем. Последнее время мы мало виделись. Целыми днями парень пропадал на занятиях в институте, потом на репетициях, а с четверга по воскресенье его не было и вечерами. Осень – это пора свадеб, и шабашек на поселке было полно. Работал Тоша один, под минусовку с магнитофона. Брал с собой пару колонок, микрофон и гармошку с гитарой. За музыку на свадьбе платили около 50 рублей, неплохие деньги для пацана. Когда гонорар намечался больше, он призывал в команду Сеню. Та охотно пела и плясала от души. А если выпадал совсем уж жирный заказ, то Тоша подряжал в артель еще варвару. Та тоже мастер поплясать над кубинскими барабанами. С улыбкой и большим удовольствием. Радость девушек понятна, денег за раз выходило больше стипендий. Тут любой студент спляшет, даже если не умеет. А они умели хорошо. Денис обеспечивал доставку и безопасность, и имел с этого долю. Активную акустику для улицы мы соорудили сами. Динамики и фурнитуру купили в интернете, там же нашли чертежи со схемами. Корпуса колонок заказали на мебельной фабрике, обтянуть их черной кожей и радиотканью труда не составило. А ламповые усилители хай-файного класса слепили мои ребята из сервисного центра, там есть умельцы. После окончательной сборки вид и звук вышел не хуже, чем у концертных колонок Marshall, что я раньше притащил для оркестра. Мощный самодельный звук заполнял музыкой всю округу, добавляя Антону поклонников, злопыхателей и новых клиентов. Куча проблем, голос парня был полон скорби. Очередной чурбак отлетел, мы дружно передвинули бревнышко. Могу помочь, что ты сделаешь, когда Надежда Константиновна в Москву улетела, якобы мужа и дочку проведать. На самом деле, только это секрет, дед, Антон понизил голос, потому что овчарка навострила уши, наклонив голову на бок. Она от любопытства даже язык вывалила. «Могила», — ответил я загробным голосом, изображая замок на губах. Тоша снова вздохнул. Надежда Константиновна попала в интересное положение. «Чего?» — то не понял. Антон бросил пилить. Залетела она. От этих слов я обомлел. Беременность женщины — это такой секрет, который быстро вырастает до носа. Как ни наряжайся, а вскоре заметят все. «Мама родная, неужто моя работа?» Судя по всему, Тошу гложут смутные сомнения в моем огороде камень заподозрил. Нет, от ребеночка я отказываться не собираюсь, но что скажет ураган по имени Анна? Сумбурные мысли промелькнули в одно мгновение, однако вопрос я задал другой. Как узнал? Вера досмотрелась на репетиции, шепнула Анюте. Потом меня позвали, взглянули вместе. Что? Сомнений нет, в ней светится огонек новой жизни. Точно как у Веры, а Козловская знать не знала, представляешь? Ни сном, ни духом не ведала, жила себе счастливо, пока мы ей глаза не открыли. Вот тут она в панику впала. Муж-то в Москве, и его она давно не видела. Сходила в женскую консультацию, там подтвердили. Какой срок? Около месяца. Воздух я выпустил через стиснутые зубы. На душе как-то полегчало. Мои тайные встречи с Надеждой Константиновной прекратились значительно раньше. Отцовство, конечно, хорошее дело, но не в этом конкретном случае. А решение Козловской ехать в Москву понятно. Восстановит связь с мужем, и потом назначит его отцом ребенка. Ну, если захочет. По крайней мере, будет четкий запасной вариант. Мы теряем не только лидера группы, с горечью сказал Тоша, но и саксофон, и фортепиано. Это главная половина оркестра и его изюминка. А тут еще Вера заявила, что уходит. Слава богу, очередная новость секретом не стала. Вера со мной советовалась, и такое решение я одобрил. Девчонку многое стало коробить и плющить, а резкие звуки и запахи просто бесили. Ничего не поделаешь, таковы приколы ранней беременности. Даже сам Антон иногда Веру раздражал, когда был рядом, и когда его не было. Конечно, не все так страшно. У нас есть солистка, Ксения Люлька. У девочки мощный потенциал. Только вот время. Быстро Козловскую она не заменит. Антон продолжил излагать свои беды. Срочно нужна пианистка. Причем не простая, а способная вникнуть в тонкости работы на синтезаторе. Да у тебя ж там целый музыкальный институт под рукой. Воскликнул я. Девчонок разных полно. Бери, не хочу. Девушек столько, что хочешь не хочешь, а захочешь, хмыкнул он, согласно кивая головой. Мы с Натальей Николаевной провели кастинг. Что? Нашли пару-тройку кандидатур. Поможешь сделать выбор? Твой опытный глаз просто необходим, для ошибки у нас нет времени. Такое доверие, конечно, греет душу, но времени и у меня совсем нет. А что делать? Придется помочь. Когда? Как только сможешь. Он пожал плечами. Чем раньше, тем лучше. Дверь веранды открылась, и оттуда вышагнул Николай Иваров. В модном плаще и блестящих штиблетах он осторожно обходил лужи на асфальте. За ним появилась Зоя Острожная, с маленькой сумкой-конвертом в руках, в туфлях на шпильках и длинной кожаной куртке. Миниатюрная блондинка выглядела роскошной подругой босса местной мафии. Анюта выглянула следом, махнула рукой и исчезла. Деловая колбаса, страшно занятый человек, даже чаю с нами выпить некогда. Овчарка взглянула на меня удивленно. Она точно знала, что в доме этих людей раньше не было. В глазах читался вопрос, какие будут указания. Может, надо цапнуть кого для порядка? Мальчик, свои, бросил я, снимая перчатки. Рекс это заявление подтвердил, с радостным лаем запрыгал вокруг нежданных гостей. Кот Лапа остался невозмутим. С порога летней кухни он внимательно осмотрел свою территорию, опасности не обнаружил, а затем удалился на место. Возле теплой печки его ждала верная фуфайка. С мальчиком у кота установился вооруженный нейтралитет. Им обоим я сказал волшебное слово «нельзя», и они и не трогали друг друга. Просто Лапик иногда издали шипел, а овчарка в ответ показывала ему клыки. Бог в помощь, смахнув пылинку с рукава, Уваров взглянул на скромный хронометр Блан-Палиман. «Товарищи лесорубы, предлагаю сделать перерыв на чай». Зоя молча кивнула, оглядываясь с интересом. «Что случилось?» Поинтересовался я. На это Коля сдвинул брови и сжал тонкие губы. Ведь и СМС-ки с утра отправил. Зачем? На справедливую критику возразить было нечего. Мобильник валялся где-то в доме. Я давно перестал обращать на него внимание, в нужных случаях он сам прилетал в карман. Значит, Колин и СМС-телефон посчитал не такими уж важными, чтобы отвлекать хозяина от распилки дров. Похоже, почту прочитать нам некогда. Отеческий Колин взгляд проникал до печенок. Дядя Коля, можно я пока дров нарублю? Антон тоже посмотрел на часы. У него они были неплохие, командирские, отцовский подарок. Зима на носу. Вот об этом мы и поговорим, Антон. Коля покачал головой. Вера в институте? Да у нее сегодня 7 пар. Длинный день. Очень хорошо, хмыкнул Коля. Не будем ее волновать. На веранде у самовара обнаружилась Анюта. Зря я на нее плохо подумал. Вместе со Степанидой Егоровной они деловито собирали на стол. Сняв курточку, Зоя присоединилась к женским хлопотам. И пока я в тазике мыл овчарки лапы, Коля встал у меня за спиной. Третий день ты возишься с этой собакой, брюзгливо проворчал он. Вот скажи, оно нам надо? Глухая злость заворочилась в душе. Мою личность он не отделял от своих проблем, а постоянное желание Коли поставить меня в стойло сильно напрягало. Что нам надо? Не оборачиваясь, я сказал это ровным тоном, положив голову мне на плечо. Мальчик утробно зарычало. Ты оживил мне 4 старых товарищей. Коля отступил назад, но интонацию не изменил. Сейчас должен работать с 5-м, но вместо этого хлопочешь над животными. А между прочим, в списке еще 6 человек. Помню, сохранять спокойствие удавалось с большим трудом. Коля сменил риторику. Посуди сам, Антон, на кого мне еще положиться? Он несколько сбавил тон, добавив туда тепла и проникновенности. Вера хороший лекарь, но у нее занятия в институте. Старенькая бабушка Тоша, беременность, в конце концов. Анечка после занятий помогает мне в других делах, и там их целая куча. Хорошая девочка. Встряхнув чубчиком, Анюта запунцовила, а Степанида Егоровна хмыкнула. В женской компании, куда вдруг затесался Тоша, старенькая бабушка лихо дегустировала молодое вино Фрага, которое я по случаю притащила из Кишинева. Закусывали дамы, конечно же, молдавскими фруктами в шоколаде. Тем временем Коля продолжил. От Тоши толку нет, он лишь кос согласен лечить и на свадьбах выплясывать. Укоризненный взор начальник почему-то обратил на Дениса. Все знает наш босс. Остаешься ты, мой друг, а ты с больной собакой третий день возишься. Молча поднявшись, я повел овчарку в дом. Придерживал за ошейник, та могла и кинуться, нахмурилась сурово, и глаза смотрели недобро. Ложись на место, мальчик, и нечего тут шастать, вынюхивать по комнатам. Ясно, подлил воды в миску. Вильнув взглядом, овчарка прижала уши. То думаешь, кто-то не знает. Я все знаю. Наполнив чашку компотом, присел на собачье одеяло. После купания с шампунем здесь пахло правильно, крапивой и эвкалиптом. С Колей у нас был простой уговор, оживлять одного человека в неделю. Кандидатов мы устраивали по очереди в больничку лысого доктора. В нашу палату недельный цикл интенсивной терапии неплохо сочетался с моей секретной технологией. Катанием на черном одеяле, правкой энергетических каналов и штопкой ауры. От сделки газ в обмен на трубы еще никто не уклонился. Да и вряд ли найдется ветеран радиоэлектронной разведки, который откажется от здоровья и важной работы. Кто не захочет полную жизнь вместо старческого угасания, безо всяких дополнительных условий с предательством Родины, подписями, кровью и прочих страшных клятв. Так не бывает, но я это делал. Особенно легко удалялся рак. Это происходило после первой же поездки на черном одеяле, достаточно было потом вырвать серое облако болезни. Второе путешествие закрепляло успех, толкая организм к оздоровлению за счет внутренних ресурсов. Бороться может каждый организм, только не каждый это помнит. Конвейер работал, процесс сдвигался, но 10 человек, которых Коля наметил для работы в отделе аналитики, это мало, мизер при круглосуточном графике дежурств. Всем трудящимся надо отдыхать и пользоваться социальным пакетом, а сие означает всего лишь 2 рабочих места в одну смену. Потребуются еще люди-помощники и операторы. Они захотят оживить родных и близких. Для меня в обозримой перспективе это означает бесконечный конвейер. Но и это еще не все. После анализа ситуации будет выработан некий стратегический план, который кому-то придется воплощать, а это уже другие люди и в немалом количестве. И всем им обязательно потребуется перемещение предметов, туда, сюда, причем каждый день. Да мы снюсь и сдохнем на этом транспортере, а заменить неким. Говорят, что благими намерениями вымощена дорога в ад, уж меня они точно в гроб загонят. Я не могу, как Ленин, желать с броневика счастья всем подряд, всему человечеству скопом. Я вообще против революции, ведь для победы многим придется пойти в бой и там погибнуть, а всех остальных обрушится вал лишений, невзгод и мучений. На пути к великой цели революционеры всегда готовы поступиться некоторыми принципами, заповедями и нормами морали. Ради светлого будущего, конечно. Причем каждый из борцов будет думать, что Бог на его стороне, но богатые из ЦК КПСС это точно знают. Ухватив Бога за бороду, богатые своего не уступят. Обе стороны будут карать правых и неправых, а потом победитель наградит непричастных. Нет, революционных преобразований надо избежать обязательно. Как это сделать, вот где задача. А несчастных людей на земле хватает, и они постоянно умирают. Только от болезней сердца ежедневно помирает 50 тысяч человек. Живым тоже не сладко, нищих индусов и китайцев в мире миллиард, миллионы детей голодают в Африке. Конечно, это плохо. С другой стороны, я их не знаю, и проблемы эти далеки. Будь я на месте Ленина, даже толпа вокруг броневика мне показалась бы не очень приятной. Моя родина, это близкие мне люди. Я им обязан просто так, без всяких условий. И отдаю я всегда с радостью, потому что не жду ничего взамен. Люди так устроены, что на чужого человека им плевать. Что характерно, это взаимно и повсеместно. Гуманисты имеются на свете, и гуманизм, конечно, здорово, но всем подряд не поможешь. Да и не принято это среди людей. И меня не тянет подставлять плечо всем нуждающимся по простой причине. Половина из них посчитает помощь недостаточной и потребует большего, а оставшиеся станут ненавидеть меня за то, что начал помогать не им. Как говорится, мир не без добрых людей, но доброе дело без награды не останется. Лечение ветеранов-аналитики совершенно иное дело, Коля попросил. Дело шло, конечно, но со скрипом и без блеска. Трудно делать работу, не испытывая никакой симпатии к предмету лечения. Вытягивая оценку хорошо, я с потускневшей аурой выматывался так, что к концу дня ноги едва волочил. И после каждого аналитика, с таким трудом возвращенного в строй, мне требовалась приличная передышка, которую мне сейчас ставит в упрек. Глава 10, в которой ежики от страха попытались съежиться. Когда вернулся на веранду, компания у самовара тихо хихикала, а Коля внимательно вкушал жулин. От женской группы отделилась Зоя Острожная. «Николай Сергеевич, я вот что подумала, а что если вашими старыми кадрами не ограничиваться?» «Так-так», — подбодрил ее Коля, — «есть у меня на примете парочка интересных кандидатур, например, капитан КГБ Марина Сорокина. Пару раз по работе пересекались, молодая, но очень толковая женщина, и человек хороший, уверенно владеет иностранными языками при чтении, видит символизмы, подтексты, другие скрытые смыслы, умеет отделять главное от второстепенного, в проблеме сразу ухватывает суть, весьма тонкий ум, острый язык, работает аналитиком в какой-то секретной части КГБ, фамилия начальника, подполковник Савчинский». «Понятно», – пробормотал Коля, – «секретный отдел КГБ по изучению чертовщины и аномальщины, там любит ловить НЛО и слушать откровения индийских йогов. Кстати, Индия – единственная страна, где год делится на 6 времен.